Исполняющим обязанности начальника КБ пока остается Валерий. Ему очень нравится руководить, и он пока справляется. Может, потому что идет навстречу каждому способному конструктору. Старается облегчить рождение технической мысли. Это он выдвинул лозунг: «Два года работаешь на КБ, один год в КБ работаешь на себя». То есть пишешь диссертацию. Это очень подняло у всех настроение. Ребята там хорошие, страстно увлечены своим делом, помогают друг другу проявить себя как можно ярче. Юрий, ох, да чего же все-таки они с Аликом похожи друг на друга, остановился перед своим детищем, уже принимающим те формы, которые виделись конструктору. «Сейчас сюда зайдет замминистра взглянуть на...» «Вернулся из-за границы!» — обрадовался отец, так как знал, что теперь уже никто не осмелится мешать Терехову работать. «Да, вчера вернулся». И первое, о чем спросил по телефону Рябинина, как продвигается наш центр. «Он уже знает!» «Знает! Вчера вечером звонил мне домой, и я ему все рассказал». «Теперь не будут мешать!» — обрадованно воскликнул Володя Петров. «Мы закончим сборку к маю, ведь он почти собран, остается наладка. Но с вами...» Дверь открылась, и к нам вошла целая комиссия. Впереди среднего роста полный мужчина с карими глазами. Это и был заместитель министра Иванов. За ним шел Медведев, несколько начальников цехов и наш Валерка. Рябинина не было. Как я потом слышала, он срочно уехал в свой институт. Что еще ему оставалось делать? Замминистра поспешил к машине Терехова. Он ее щупал, гладил, рассматривал детали. Отступал шага на два и любовался ею, как Венерой. Отца моего он знал и крепко пожал ему руку. Спросил, не хочет ли он вернуть себе бывшую бригаду. Отец сказал, что уже сработался с новой. «С наладкой справятся?» «Справятся, ребята способны», — заверил отец. Ребята были очень польщены, особенно близнецы. Замминистра снова вернулся к более чем наполовину собранному центру. «На наших глазах появляется принципиально новый класс машин», — восторгался он. «Ведь это не обычное усовершенствование станка и систем программного управления, а переход в новое качество. Но он потребует очень четкой организации производства», — усмехнулся Терехов, взглянув на директора завода. «Один час простоя центра обойдется в 500-600 рублей. Рябинин не уверен, что машина будет постоянно загружена. Перебой со снабжением — и прочие производственные огрехи». «Вот и хорошо», — хладнокровно заметил Иванов. «Заставит подтянуться производственников». Иванов добродушно рассматривал всех нас, членов бригады отца. «Для нас сборочный центр представляет большую ценность. Капиталисту социальная сторона его не нужна. Он станок делает только ради выгоды. Для нас же важна и другая сторона. Ведь на нем будет работать не токарь, не фрезеровщик, не монтажник, а программист, оператор. Вот вам и стирание грани между физическим и умственным трудом. Придется, ребятки, учиться на программистов и операторов». «А мы с радостью!» — воскликнул Шура Герасимов. Серые глаза его сверкали полным восторгом. Он уже любил эту машину, которую мог представить себе пока лишь мысленно. Иванов молча посмотрел на Шурку Герасимова, затем с довольной улыбкой обратился к Терехову. «С такими орлами сделаешь, Юрий Васильевич. В июне будет готово. Приеду сам принимать. Поднажмете, если потребуется. Создадим вам все условия. Думаем, ваш сборочный центр отправить на выставку». «Вряд ли успеем к выставке», — тихо, но внятно произнес Терехов. «Но все почти собрано, А теперь под твоим руководством